Глава пятая. Сквозь Гусляйкина. С удовольствием спровадил Андрей Иванович своего такточного истукана, непротошного. Полученный в обмен от Шмидта Гусляйкин действительно оказался словоохотлив по бабье, и не по бабье уж запивоха. То и зная являлся с подбитой физией, изукрашенной кусками черного пластыря. Пластырь этот самый Гусляйкин увеличался как кластырь, откласть, очень даже просто. Но и такой, с заплатками черными, и пусть даже пьяненький, все же он был для глаз Андрея Ивановичевых милее, чем непротошен. Гусляйкин приметил, видно, расположение нового своего хозяина и пустился с ним в конфиденции, в знак благодарности. Должно быть, у Шмидтов Гусляйкин, как по бабе его натуре и надобно, дневал-ночевал у замочных скважин, да у дверных щелей. Сразу такое загнул что-то шмидтовской спальни, что покраснел Андрей Иванович и строго Гусляйкина окоротил. Гусляйкин немало был изумлен. Господи, всякая барыня, да и всякий барин тутшний, а золотили бы за такие рассказы, слушали бы, как соловья, а этот, да, наверное, притворяется только, и опять начинал. Как не отбрыкивался Андрей Иванович, как не выговаривал Гусляйкину, тот все вел свою линию, и какие-то темные, жаркие, обрывочные видения поселил в Андрея Ивановичевой голове. То вот Шмидт несет на руках Марусю, как ребенка, так на руках все время держит, кормит из рук. То почему-то Шмидт поставил Марусю в угол, она стоит и рада стоять. То наложили дров в печку, топят печку вдвоем, перед печкой медвежья шкура. И когда Андрей Иванович собрался, наконец, с Шмидтом и сидел в их столовой с милыми, избушчими бревенчатыми стенами, он прямо вот глаза боялся поднять. А вдруг она, а вдруг Маруся по глазам увидит, какие мысли, ах, проклятый Гусляйкин! А Шмидт говорил своим ровным, ясным, как лед, голосом. Так, говорить вам, понравился Рафаэль Картофельный? Да уж хорош, Сахар Медович. За хорошие дела к чертям на куличке генерала не засунули бы. И теперь вот, где солдатские деньги пропадают? И лошадиные кормовые? Я уж чую, я чую. Ну, Шмидт, ты уж это слишком, — сказала Маруся ласково. Не вытерпел Андрей Иванович. С противным самому себе любопытством поднял глаза. Шмидт сидел на диване, Маруся стояла сзади под пальмой, перегнулась сейчас к Шмидту и тихонько один раз провела по жестким Шмидтовым волосам. Один раз, но должно быть так нежно, должно быть так нежно. У Андрея Ивановича так и ёкнуло. Ну, какое мне дело? Никакого, да. Ощемит все сильнее, если бы вот так когда-нибудь мне один раз, только один раз. Проснулся Андрей Иванович, когда Шмидт назвал его имя. Андрей Иванович у нас один единственный агнчик невинный, а то все как на подбор. Я? Меня сюда за оскорбление действием, молочку за публичное непотребство, нечесу за губошлепство, Косинского за карты. «Берегитесь, агнчик, сгиньте тут, сопьетесь, застрелитесь!» Может, от того, что Маруся стояла под пальмой, или о Шмидтовой усмешке. Но только стало не втерпешь, Андрей Иванович вскочил. «Это уж вы знаете, слишком. Уж на это меня хватит, чтоб не спиться. Да и что вам за дело?» «Какой вы ерш!» — засмеялась Маруся. «Ведь ты, Шмидт, шутишь ведь, да?» Она опять нагнулась к Шмидту из-за дивана. Только не гладила. Не надо же, не надо, — молился Андрей Иванович. Затаил дух. Кажется, она что-то спросила, — ответил наобум Лазаря. Нет, благодарю вас. То есть как благодарю? Вы о чем же это изволите думать? Ведь я спрашиваю, были ли вы у Нечесов? И только когда Шмидт уходил, Андрей Иванович становился Андреем Ивановичем. Нет, никакого Гусляйкина не надо бояться. Что она погладит Шмидта, все просто, все ласково, все радостно. Когда вдвоем тут и думать не надо, о чем говорить, само говорится. Так и скачут, и играют слова, как весенний дождь. Такой поток, что Андрей Иванович обрывает, не договаривает. Но все равно она должна понять, она понимает, она слышит самое, или, может, так кажется. Может быть, Андрей Иванович придумал себе свою Марусю. Ах, все равно, лишь бы. Запомнился уложен в ларчик драгоценный один вечер. То все ведра стояло, теплынь, без шинели ходили, это в ноябре-то. А тут вдруг дунуло сиверком, синева побледнела, и к вечеру зима. Андрей Иванович и Маруся огня не сжигали, сидели, вслушиваясь в шуршание сумерек. Пухлыми хлопьями шапками сыпался снег, тихий, синий, тихо пел колыбельную, и плыть, плыть, покачиваться в волнах сумерек, слушать, баюкать грусть. Андрей Иванович отсел нарочно в дальний угол дивана от Маруси. Так лучше, так будет самое тонкое, самое белое, снег. Вот дерево теперь все белое, вслух думала Маруся. И на белом дереве птица дремлет уж час и два и не хочет улететь. Тихое снежное мерцание за окном, тихая боль в сердце. Теперь у нас в деревне зима. — ответил Андрей Иванович. — Собаки зимой ведь особенно лают, вы помните, да? Мягко и кругло, кругло, да? А в сумерках дым от стерновки над белой крышей, такой уютный. Все синее, тихое, и навстречу идет баба с коромыслом и ведрами. Марусино лицо с закрытыми глазами было такое нежное, чуть голубоватое от голубого за окном снега, и такие у нее были губы. Чтобы не видеть, уж лучше не видеть, Андрей Иванович тоже закрыл глаза. А когда зажгли лампу, ничего уже не было, ничего такого, что привиделось без лампы. И все эти слова о дремлющей на снежном дереве птице, о синем вечере, показались такими незначащими, неособенными, немного даже смешными, но запомнились.